перевод стиха. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь Прачинабархишат, как и тебя, царя Пуранджану, обуревали многочисленные желания. Поэтому он поклонялся полубогам, предкам и сильным мира сего, совершая жертвоприношения одно ужаснее другого, ибо все они были вызваны желанием убивать животных». Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь Прачинабархишат, как и тебя, царя Пуранджану, обуревали многочисленные желания. Поэтому он поклонялся полубогам, предкам и сильным мира сего, совершая жертвоприношения одно ужаснее другого, ибо все они были вызваны желанием убивать животных». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этом стихе великий мудрец Нарада дает понять царю Прачинабархишату, что он описал качество Пуранджаны в назидании ему. По сути, весь рассказ Нарады был иносказанием, повествующим о деятельности царя Прачинабархишата. В этом стихе Нарада прямо говорит: «Как и тебя, Ядхабхаван», указывая, что царь Пуранджана – это никто иной, как сам царь Прачинабархишат. Будучи великим вайшнавом, Нарада Муни хотел остановить принесение в жертву животных. Он знал, что если он попытается удержать царя от совершения жертвоприношений, то не станет его слушать. Он знал, что если он попытается удержать царя от совершения жертвоприношений, тот не станет его слушать. Вот почему Нарада решил рассказать ему историю царя Пуранджана. Но в этом стихе словами «как и тебя» он впервые, хотя и не полностью, раскрывает свои намерения. Обычно корми, желая увеличить численность своих потомков, вынуждены совершать множество жертвоприношений и поклоняться различным полубогам, а также ублажать многочисленных государственных деятелей, политиков, философов и ученых, чтобы обеспечить своим потомкам счастливое будущее. Так называемые ученые, стремясь обеспечить будущим поколениям беззаботную жизнь, ищут новые источники энергии для поездов, машин, самолетов и так далее. Пока что они усиленно истощают запасы нефти. В Бхагавад-гите о подобной деятельности сказано: «Вьявасьятмике будхир экеха куру нандана бахушагхая ананташча будхайо вьявасьяинам». И тех, кто идет по духовному пути, у тех, кто идет по духовному пути, одна цель, и они непреклонно стремятся к достижению этой цели. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешительны. Люди, постигшие природу всего сущего, полны решимости действовать в сознании Кришны. Но негодяи, мудхи, грешники, душкритина и низшие из людей Нарадхама, а также те, кто лишен разума, майяпахрита джанана, и те, кто ведет демонический образ жизни, асурам бхавам ашрита, не проявляют интереса к сознанию Бога, сознанию Кришны. Поэтому они начинают заниматься многообразной деятельностью и запутываются в ее последствиях. Эта деятельность главным образом связана с убийством животных. Вокруг убийства животных сосредоточена вся жизнь современной цивилизации. Корми заявляет, что если человек перестанет есть мясо, ему будет не хватать витаминов или жизненных сил. Поэтому тот, кто хочет много трудиться, должен есть мясо. Чтобы переваривать мясо, нужно пить спиртное, а для того, чтобы сбалансировать потребности мяса и алкоголя, человек должен регулярно вступать в половые отношения. Все это даст ему достаточно сил, и он сможет работать как осел. Есть две формы убийства животных. Одна из них – принесение животных в жертву в соответствии с религиозными принципами. Во всех мировых религиях, за исключением буддизма, предусмотрено убийство животных в местах проведения религиозных обрядов. По законам ведической цивилизации, те, кто питается мясом животных, должны соблюдать определенные правила. Принести козла в жертву в храме богини Калли, и только после этого они могут есть его плоть. Вино же можно пить, совершив обряд поклонения богине Чандеке. Цель этих предписаний – ограничить употребление мяса и вина, но современные люди не хотят придерживаться никаких ограничений. Открывая все новые ликероводочные заводы и скотобойни, они без меры пьют вино и питаются плотью животных. Ачарьи Вайшнаву, Нарада Муни прекрасно известны, что те, кто, прикрываясь религией, убивают животных, остаются в круговороте рождения, смерти, самсари, забыв о том, что истинная цель жизни – вернуться домой, к Богу. Вот почему, когда великий мудрец Нарада велел в Ясы-Муни записать Шриман Бхагаватам, он осудил кармическую деятельность, карма-канду, описанную в Ведах. Нарада сказал в Ясе. Джугупситам дхарма крите нушасата, свабхава рактасья махан вьятикрама, ядвакьо дхарма ититара стхито, наманьяте тасья ниваранам джана. Стремление наслаждаться заложено в людях от природы. И ты лишь поощрил эту склонность, осветив ее авторитетом религии. Этот поступок крайне неразумен и предосудителен. Руководствуясь твоими наставлениями, люди будут заниматься кармической деятельностью под именем религии и очень скоро забудут о всех запретах. Нарада Муни отчитал Вьясадеву за то, что в дополнение к ведам он составил множество писаний. Невежество, о чем сказано в 18 главе Бхагавад-гиты. Я дхармам адхармача карьям чакарьям эвача. Я дхават праджанати будхикса патха раджаси. Адхарма дхарамам итияя маньяте тамасаврита. Сарватхан випариттамшча будхикса патха тамаси. О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, дозволенное действие от запрещенного является ущербным и находится под влиянием гуны страсти. А разум, принимающий безбожье за религию, а религию за безбожие, окутанный тьмой, иллюзией и уводящий человека с истинного пути, о Партха, относится к гуне невежества. Люди, находящиеся под влиянием гуны невежества, создают религии, поощряющие убийство животных. Но истинная дхарма трансцендентна. Господь Шри Кришна призывает нас, отбросить все религии и просто предаться Ему. Сарватхарман Парипьяджа. Так Господь, Его преданные и Его посланники учат людей принципам трансцендентальной дхармы, которая полностью исключает убийство животных. К великому сожалению, объявилось множество самозваных миссионеров, которые проповедуют безбожие, выдавая его за религию. Они провозглашают обыкновенного человека Бога, Богом, и рекомендуют всем, в том числе и так называемым саньяси, есть мясо. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь Прачина Бархишат, как и тебя, царя Пуранджану, обуревали многочисленные желания. Поэтому он поклонялся полубогам, предкам и сильным мира сего, совершая жертвоприношения одно ужаснее другого, ибо все они были вызваны желанием убивать животных». Омагьянти мирангхасья гьянанджанашалакая чакшур унмиритам гьяна тайшмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясана прабхупадасья туштае санкиритана правритартам. Ихате гурве намаха. Джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гатара шри васри йога бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Нарада Муни впервые раскрывает свои истории Махараджу Прачина Бархишату. Что значит впервые раскрывает историю? Ведическая литература объясняет, каким образом должна быть построена проповедническая деятельность, искусство проповеднической деятельности. Если мы читаем всяких, допустим, там, кто у нас пишет-то психологию общения? Карнеги, да, Дэниел Карнеги. То на самом деле преданным вредно читать эту книгу. Она написана карми, то есть человеком, который ищет чувственных наслаждений из всей этой системы. И Шрила Прабхупада говорил, если вы пытаетесь в преданном служении или вообще в йоге использовать книги карми. Кто такие карми? Те, кто все, что не делает, делает только для своего чувственного наслаждения. Какое чувственное наслаждение? Ради почести и славы, ради богатства, ради развития мистического совершенства, ради того, чтобы слиться с Богом или объявить себя Богом. Как вы думаете, Карнеги таким образом настроен был, изучая эту всю философию, психологию людскую? Таким образом, когда туда влаживается уже цель этого менталитета, то люди, они просто сбиты с толку. И когда вы применяете его все эти методы, то вы можете сбиться с толку. Поэтому Шрила Прабхупада, он запрещал такие вещи. или в лучшем случае, только с его личного позволения, какой-нибудь уже устойчивый преданный мог это начать делать, извлекая оттуда какую-то пользу. Как говорится, даже в куче мусора можно найти золото. Но это нужно делать под руководством духовного авторитета, обязательно. Если мы сами начинаем это делать, то мы в итоге попадаем в эти ловушки, которые там расставлены. А что за ловушки? То есть человек сам в мае подвержен четырем недостаткам, что значит пребывает в иллюзии, склонен ошибаться, что его чувства несовершенны, и он обманывает еще к тому же. И человек, который читает произведение такой личности, он попадает в эти четыре ловушки точно так же. Он попадает во все эти четыре ловушки. И в итоге он приходит к какому-то неправильному выводу. Итак, ведическая литература объясняет, каким образом нужно общаться, или когда вы хотите что-то кому-то рассказать, как нужно это сделать. И особенно, как общаться правильно с кармой. И вот не надо читать ни Карнеги, никого. Бхагаватам здесь уже объясняется. Бхагаватам это и есть учебное пособие для бхакти-йоги. Величайшее произведение, которое на заре творения существует уже, и им руководствуется сам Господь Брахма, поскольку является кем? Кем он является? Вот как знатоком вед? Ведагарбха, да. Он является Ведагарбхой. То есть является полным знатоком ведической литературы, и включающим Шримад Бхагавата. И таким образом, ведическая литература, в частности Шримад Бхагаватам, описывает, что когда вы корми хотите что-то рассказать, вы должны начать с иносказания. Говорить о нем, но в каком-то другом лице. Говорить о нем, но в другом лице. Вот как, допустим, Прабхупада говорит. Вот осел, жил-был один осел, он говорит. И вдруг осел начал думать, что он бабочка. Ему так нравились бабочки, что осел начал думать, что он бабочка. Он встал на задние копыта и стал. Потом он сделал себе крылья, и потом в конце, и так рассказывает, и человек такой радостный, хохочет, потому что он думает, вот Васька осел, вот он точно такой же. И потом говорит, он был таким же, как ты. Или, по крайней мере, человек постепенно понимает, что речь идет о нем, потому что в этом осле, он когда говорит об этом осле, он говорит что-то об этом человеке. И он так аккуратно начинает подводить, и человек постепенно, так сказать, дым рассеивается, и он видит это зеркало. Это именно ведический подход, каким образом нужно это сделать. Каким образом? То есть подготовить человека к этому, постепенно, так сказать, ввести его в эти недостатки. То есть сначала он начинает это осуждать, потому что он думает, что это не о нем. Он четко осуждает это. И потом в конце он узнает, что это он и есть. И вот это осуждение такого поведения, и потом еще раскрытие того, что это ты и есть, оно очень сильно подрубает ложное эго человека. И человек внутренне противоречит, но поскольку он-то осудил сначала такую деятельность, уже поскольку думал, что это не о нем, в итоге вот этот осадок того, что ты действуешь неправильно, остается очень плотно в человеке. И человек вынужден меняться, он начинает пересматривать. Он может не согласиться с вами, он может вас обозвать в итоге, все остальное. Но факт, что он первоначально это осудил такого человека, а в итоге оказался им сам. И вот это качество того, что он осудил эту природу, оно в нем осталось. Поэтому он склонен в итоге, поскольку под влиянием ложного, меняться. Он видит, как выглядит со стороны. Вдруг он сам увидел себя со стороны, думая, что это не он. Итак, Шрила Прабхупада раскрывает здесь природу через ведическую литературу. Он раскрывает природу желания убивать живых существ. Вот мы сейчас видим, да, все время мясо-молочная продукция молотит, только шум стоит. Для чего ведическая, вот допустим, аюрведа описывает, там Ханмантари объясняет, почему шудры или те, кто ниже шудр, они едят мясо. Он объясняет это. Потому что нужно заниматься сексом. Они очень сильно привязаны к грубым сексуальным воздействиям. То есть человек, когда вегетарианец, у него половая потенция, эти потоки жизни, они уравновешиваются постепенно в силу вегетарианской диеты. Даже вегетарианской, не то, что он из любви к Богу там что-то делает, нет. Даже просто, если его половая потенция, она балансируется. Поскольку все каналы энергетические, все вышлаковывается, все оттуда уходит, человек, Прабхупада объясняет, что Танадари объясняет, вернее, ссылаясь на, что человек постепенно начинает умиротворяться. Поскольку вот эти ферменты, мясные ферменты, они несут определенные коды и шифры агрессии живого существа. То есть животное, оно само по себе любое, оно агрессивно. У него две крайности в поведении. Какой? Страх и агрессивность. И почему же оно агрессивно? Потому что у животного в большей степени развит страх. Поэтому самая разумная ситуация для животного – это свой страх выражать чем?

Шьяма вытаскивает из парикрама ногу индейки. Прабхупада говорит: ом, ом, ом. Чуть ли не мамша, когда ты едешь, мамша. Кусает за ногу за эту. И говорит: о, как я люблю мясо. Представьте, и они это распространяют. А что это? Весело. А? Посмотрите. Это подвергнуть, чтобы это называется пустить змеи сомнения. Это демоны так делают. Демоны понимают, что как-то другим образом нельзя. Надо змею сомнения пустить. Демоническая природа, когда... А век Кали люди, у них же уживаются в сердце демонизм и благочестие рядом. И поэтому мы можем от самой такой продвинутой личности такой фортель выкинет, что просто... И такой всегда святой. Ой! Он говорит: ой, ну ничего, извините, ошибся. Потом они также сказали, когда им сказали: вы что? Они сказали: а, ну ошиблись что-то. Ой, что-то голова заболела, ай. Что-то это не было, да? Ой, я что-то... Или, ну я не знаю, я никак, я не так же. А что, ну я что, ну... А что-то не знаю, что-то вот. Все, что они могли сказать. Что-то они не знают, что с ними произошло. Это дети. Это маленькие дети. Ну вы меня стукнули. Что, же видели, что я чушь говорю, взяли бы да стукнули. Жена так действует обычно. Всякую чушь скажет, а потом говорит: ну надо было меня стукнуть. Что, сделал бы, да стукнул. Хоть какое-то внимание мне. Это философия шудры. А жена шудры, она всегда говорит: ну хоть бы меня набили, что ли. Если так не общаются, хоть довести до того, чтобы избили меня, что ли. Хоть какое-то получить знаки внимания, какие-то знаки. Синяк под фонарь под глазом, она счастлива. Ой, Ванька, муж меня любит. О, падла, челюсть сломал вчера. Ой, счастливая ты, Дуська, а мой-то вообще на меня внимания не обращает. Вот они шудрянки, они так. Что бы еще такого, какую бомбу подложить еще бы, чтобы он меня тут изметелил. А то вообще никакого внимания не уделяет. Вы не думайте, семейная жизнь, это я вам клянусь, это майя. Это такая майя, что вы даже не представляете. Это настоящая майя. И Кришна для какого-то преданного, он может начать показывать это еще более качественным образом. Потому что есть какой-то, может быть, план, и мы должны, вот как, я почему прочитал вам, как Гуру Махарадж описывает, что мы должны принять, мы не должны думать, это благоприятно или неблагоприятно, мы должны это просто принять, что Кришна о нас заботится таким образом. Как Прабхупада говорил: моя жена была продвинута, но Кришна так устроил, что она такую глупость сделала, что просто... И Прабхупада тоже, он был... Он думал: ну как это, я не мог желать, он пришел, я говорю: еще... У тебя... А... Послушай, ты же вроде Шримад Бхагаватам читал, а то она. И Прабхупада потом сказал: она была чистой преданной. Просто Кришна знал, что я привязан к чему-то. И чтобы меня уже оттянуть от этого, он так устроил через нее, что я на нее рассердился и ушел и навсегда. И стал проповедовать. И столько людей так. И мы сейчас благодаря Шри Прабхупаде тому, что Кришна устроил так. А то бы он сидел возле нее, там дети, там свете. И поэтому мы принимаем что-то, если что-то за рамки такого выходит уже какой-то, за рамки вообще какой-то просто абсурд. Я понимаю это. Поэтому мой наезд — это только объяснить кому-то. Я говорю: нет, я не осуждаю вас, просто значит Кришна так устраивает. Потому что все, что вы делаете, это выходит за рамки нормального, здравого смысла. Ваши ощущения, ваша оценка какой-то ситуации, все, это сумасшествие. А поскольку я знаю, что вы не сумасшедшие, я прихожу к выводу, что это устроение Кришны. Но факт, что эффект есть, потому что у меня желание общаться еще меньше. Вы же меня знаете, да? Если кто-то не слушается, что происходит? Я прекращаю общаться с этими личностями. И в лучшем случае я поддерживаю просто нормальные, хорошие отношения. Говорю: о, ну что, как, все нормально, да? Все нормально, все, мозоли, ты на месте, все хорошо. Все. А чем-то серьезным говорите, простить что-то мне легче тех, кто сделает. Так же и духовный учитель, так же и Кришна. Он говорит: я позабочусь всегда о ком? О предавшейся душе. А если вы не предались, что мне о вас заботиться? Вот пусть о вас Маха Майя заботится, она моя подружка, так что, вперед. Это ваш уровень. Пусть о вас вот, а предавшись, я... Поэтому он говорит: я не появляюсь перед теми, кто глупые и невежественные. Даже Кришна так делает. Что же говорить о нас? Он, поскольку мы все маленькие частички, в нас тоже проявляется такая. Мы не хотим появляться или общаться с теми, кто, в общем-то, как-то каким-то образом нас не удовлетворяет. особенно не понимает нас. Как вы будете общаться с человеком, который вас не понимает? Вы ему говорите, а вот. Вы не будете общаться? Почему мы здесь все общаемся? Потому что мы понимаем, что каждый в какой-то степени понимает, о чем говорит Шрила Прабхупада. И как происходит? Почему у человека возникают проблемы? Вот мы видим, да, у какого-то преданного все сидит, да, голову держит. И повесит или не повесит, быть или не быть. Вот да, здесь у нас с вами же бывает такое суицидное настроение. А как правило, у кого оно проявляется? А? Ну скажите. У кого? А? Когда человек видит крушение своих материальных планов, он что думает? Что я здесь делаю? Не в смысле здесь, а вообще, что я в этом мире делаю? Надо в другой мир куда-то податься. Он видит крушение своих материальных надежд, материальных планов. А почему он видит крушение своих материальных планов? Ну как вы думаете? Потому что не Кришна цель его жизни была. И религию принял человек на уровне как? Кармаканды. Он думал, религия поможет нам еще более крепкие узы. Крепкость. Но даже Бхактивапада Махарадж сидел и говорил, если вы становитесь вайшнавом серьезным, Кришна наоборот что делает? Что он делает? Он освобождает вас от всех в разных видов привязанности, грубых и тонких. Наоборот, вас начинает освобождать. И все так устраивается, чтобы вы ощутили, что это все майя. Поэтому говорится, Дхрува Махарадж в одно мгновение вдруг осознал, что его жены, дети, его царство, власть, все это есть проявление иллюзорной энергии. Он собрался и тихой ночью покинул свое царство, чтобы уже никогда в него не вернуться. И Прабхупада пишет комментарий, если вы что-то покидаете, вы должны уйти навсегда. Никогда не покидайте так, чтобы вернуться или чтобы вас вернули. И он пишет, его никто никогда не мог найти. Он уходил так, что его, чтобы его никогда никто не смог вернуть. А мы как обычно? Я ухожу, позвони мне, если передумаешь. Нет, на самом деле вайшнава, если уж он решился уйти от кого-то, он должен уйти навсегда. Если он решился, поэтому нужно очень крепко обдумать. Решился человек, стоит ли так или так. Но если вы решили все-таки уйти, нужно уходить. Но это я для Прабху, это не для Матаджи. Матаджи никуда не надо уходить, наоборот. Держитесь зубами, руками, хвостиком. А мужчина, он должен быть очень решительным. Если он решил посвятить свою жизнь духовной практике, развить это, ему придется рано или поздно постепенно отказываться. А все это связано с определенными, естественно, страданиями, какими-то переживаниями. Но все это делает он добровольно. Это как зубы вот удаляют. Все равно, так сказать, приходится терпеть. А будет очень больно? Не, не будет больно. Раз тебе анестезия, и ты думаешь, что здорово обманул. А потом, как она отходить начинает, еще больнее. Так бы 10 минут потерпел бы, а когда после этого навокаина там челюсть сведет. Поэтому такая иллюзия, обман такой. Не будет больно, но все равно будет больно. Не избежать боли. Все равно будет больно. Даже когда вас закодируют гипнотизер, через 5 дней будет больно. Этот болевой фактор, он все равно вернется. Через 10 дней боль ощутите. Поэтому они даже кодируют. Когда кодируют человека, они говорят, на 3 года закодировал, на 5. И все равно люди срываются. Потому что все это не то работает. Только через сознание. Если мы осознали что-то, мы можем это сделать. Если мы не осознали, все это будет искусственно, обманом. Мы притворились, что-то мы кого-то бросили, что-то мы... и потом страдаем, так понятно. Поэтому вы помните, да, стих, вот мы читали недавно, что там Прабхупада описывает, что человек после долгого и очень серьезного обдумывания принимает саньясу. Тогда он точно знает, что он сможет действовать таким образом. Точно знает. И решимость наполнена, желание есть. И он точно уверен, что это его жизнь, и он будет следовать этому. Это результат его брахманического посвящения. То есть, когда ему дают брахманскую инициацию, он должен развить вот это в процессе скольких там лет, каждый по-разному, но развить вот эту точную убежденность, что нужно прекратить общаться с объектами для чувственных наслаждений. И он точно знает, что он готов к на это. Он может принять саньясу. Вот это сколько видишь. Нужно развить такой вкус, такое желание двигаться к Кришне. Поэтому он говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. И тот, кто строже следовал всем этим садхане и всем остальным, проповедовал, рисковал, Кришна одаривал милостью все, и постепенно такое желание достигнуть Кришны, что достигнуть материального какого-то богатства, чего-то счастья, какого-то все, оно уходит, автоматически человек отрекается. Поэтому это вот результат бхакти-йоги, развитие сильного желания достигнуть Кришны, поэтому саньяс. То есть, если человек в итоге решил отречься, значит, он строго следовал на протяжении этой деятельности, правильно совершал преданное служение, потому что результат совершения бхакти-йоги – это отречение. Это результат бхакти. Отречение юкта-вайраги. То есть, отречение из привязанности к Кришне. Не отречение из привязанности там, к чему-то, к почестям или славе. Ради славы ты, кстати, отречься от чего? Чтобы всем слышать, о, какой он отреченный, все аплодируют. Нет. Вот Махатма Ганди, такой отреченный, ура, ура. И памятник через каждые 5 метров. Нет. Из привязанности, из такой глубокой привязанности к процессу, к служению Кришне человек готов. Почему человек рискует для Кришны? Потому что он больше привязан к Кришне. Вы не можете рисковать для того, чего, к чему вы не привязаны. Вот как он говорит, кто-то ради плаща рискует, кто-то ради Родины. Что можно, значит, подразумевать? Кто к Родине больше был из них привязан? Бандит или тот человек? Офицер, конечно, потому что он рисковал за Родину на войне, а не хотел рисковать там среди бандитами сражаться. Поэтому он был героем, но с позиции бандитов он стал трусом. И он говорит, а зачем мне рисковать тут за какие-то... Там за Родину что-то высокое, я не боюсь. А за эту глупость зачем? Что я, дурачок, что ли? А они сложно это понимали. Не, он трус. Поэтому также и Кришна. То есть к чему вы больше привязаны, что у вас какая ценность, ради того вы и рискуете. Поэтому по риску тоже можно определить, насколько человек привязан к Кришне, насколько он рискует для него. Поэтому для него это естественно, согласиться рискнуть для Кришны. Как Христос. Он согласился рискнуть для Кришны, потому что он так любил его, так предан был. Поэтому он отказался от всего. Это говорит о его преданности. А кто-то там поколебался, другой поколебался, третий поколебался. Поэтому он не хотел рисковать. А поэтому, когда пришли испытания, они испугались. Поэтому также и мы видим в преданном служении. Приходят испытания, и мы сразу видим, кто готов принять, поскольку он больше привязан к Кришне, значит, он более продвинут. Поэтому здесь вот я прочитал лекцию. Это каждый раз испытания, это болезни какие-то, проблемы. Это как то, что Кришна испытывает. Насколько ты готов в таком состоянии служить? Насколько ты не обращаешь внимания, приколотили тебя там к этому, ты все равно остаешься. То есть вне такого телесного представления. А не сидеть так, кстати, там огонь. Ой, я люблю того, ой, люблю того, я так и Кришну люблю. А кого больше ты любишь, ты непонятно. И все, так учить шлоки, потом съесть и своему мужу их читать. А вы же души. Давай, души. Души. Поэтому по мере реализации, продвижения в преданном служении у человека появляется эта отреченность. То есть он реально смотрит, он не обвиняет тех людей, которые не вписываются в его планы. Он просто понимает, что это их желание. То есть они еще привязаны к этому, и он единственное, что делает, он пытается способствовать их продвижению духовному. Но когда они отказываются это делать, ну что ж. Поэтому Кришна и Арджуне так сказал, я тебе показал 2 пути. Если ты пойдешь этим, то-то, то-то. Если ты пойдешь этим, одни проблемы. Но выбирать Арджуна ты должен сам. Наш долг рассказать людям об этом. А выберут они это, примут они то, это уже их дело. И Кришна сохраняет, Бог сохраняет именно эту свободу выбора. Вся свобода человека – это в свободе выбора. Каким образом двигаться? Таким или таким? А все остальное Кришна на себя принимает. Поэтому мы не можем думать, что рядом с продвинутыми личностями обязательно продвинутая личность должна сформироваться. Так не думайте никогда. Никогда так не думайте. Факт, что она может быть продвинута, но не до такой степени. Это иллюзия, когда мы думаем, что вот так вот. Махапрабху вообще пришел и своих жен оставлял просто и все. А они так были привязаны к нему, и они там возле него скакали, тоже самоубийство решали там покончить. Они в тоске вообще, в такой грусти. Они всегда, когда видели ее эту Вишнуприю в Навадвипе, она всегда такая была. Почему? А? Почему? Страх. Потому что Махапрабху свищи ищи был. Ищи свищи, где он там? Он вообще... Но потом он иногда приходил, ее обнимал и говорил, ну чего ты, ладно, да. И она... Потом, ну все, так что, пока. И она, и все время ее в Навадвипе вели. И мать, ну ее успокаивала, утешала, она все. Сохла, чахла. И потом как-то она наступила, что на змею, и змея ее. И тю-тю. А вы все там, матаджи эти, это такой рассадник, помойка такая, матаджи, матаджинский ашам. Они все там это переваривают, все. Кто, че, почему, вот такое счастье, почему нету там. Что вы же преданные, вроде читаете книги, и что, неужели трудно понять, почему? А? Неужели трудно понять, почему это происходит? Что вы это обсуждаете? Разве вы не понимаете, почему это происходит? Это же нормально, это естественно. Если бы я как-то по-другому жил, тогда, может быть, было по-другому. Но вы что все, я же тут перед вами. Спросите, это что говорит? Ой, а почему так происходит? Вот вы спросите, почему так происходит? Почитайте внимательно книги, и вы поймете, почему так происходит. Кто? Пусть перезвонит. Есть вопросы еще? Как Бхагаватам там было описание, что когда проводились большие яги, то перед тем, ну, перед яги там всех шудр кормили, то есть и просаду причем. Да. И что Шрила Прабхупада пишет, что в Кали-югу раздача денег, таких ценностей, ну, заменяется это раздача. Опасно. Да, вот именно чисто просад. И там еще шудрам давали одежду с плеча, да. Вот этих. То есть и получится, что если будет ведическая цивилизация, то им как бы вообще зарплаты не будут. Нет. То есть вот просад. Да, их будут обеспечивать тем, что необходимо. А не будут давать деньги, потому что сразу деньги они начинают употреблять. Ну вот как вы видели, вот где-то в переходах, там где-то вот сидят эти всякие нищие, дай на хлеб. Ну вы же знаете прекрасно, что если вы им дадите, они на какой хлеб это не потратят, они тут же нажрутся, тут же, так сказать, напьются. Поэтому им что лучше дать? Хлеба. Лучше, если что-то, дать ему шапку. Это будет для него благоприятнее. А мы на самом деле, давая им деньги, скатываемся на уровень гуны невежества. Поэтому это называется, Кришна говорит, Бхагавад-гите, это пожертвование в гуне невежества. Вот и все. То есть, как бы, если им, в то же время, если давать им просад, то они будут очищаться, и у них, да, меньше желаний греховной деятельности. Ну, не то чтобы меньше желаний греховной деятельности. По крайней мере, они, очищаясь, могут задуматься. Мы побуждаем их задуматься. Мы не побуждаем их как-то грешить или не грешить. Факт то, что задуматься надо. А это же очищает мантра. Там мантра в этом просаде. А ум освобождается от каких-то других представлений немножко, и они начинают трезво как-то глядеть на себя. Что такое? Что, может быть, я не так живу? Может быть, я не так. Потом вы не можете находиться, запомните, вы не сможете находиться в месте, где вас не понимают. Вам тяжело будет находиться. Почему, вот весь в Гауранге эта история, почему Махапрабху так ему было тяжело, и он все время так тоже из дома? Потому что, почему он у других людей мог находиться, а вот здесь возле каких-то своих близких не мог? Потому что близкие о чем речи начинали вести? Нет, они тоже говорили о Кришне. Они тоже все время говорили о Кришне. Кармакан. Ну что значит кармакан? Семейное счастье. Да, они в семейном счастье все время. И он чувствовал, что это вот этот вот менталитет этого семейного счастья, он начинает его что? Почему он и говорил, что не надо? Ну когда вы видите, что цель, то есть какое непонимание, у вас тоже есть стремление, так сказать, подальше держаться. Когда вас не слушаются, вы всегда старайтесь отойти. Вы же знаете, если не слушаете, какой смысл? Какой смысл? Когда я всем сразу сказал, что моя цель совершенно в другом, лично моя цель, и ваша цель совершенно в другом. У меня нету планов построить какую-то счастливую семейную жизнь. Нету. Для меня семейная жизнь счастливая, это когда все, кто вокруг меня, они поют Хари Кришна, и у них цель достигнуть преданности Кришне. Вот все счастье моей семьи. И если моя семья начинает думать, что все счастье это построить еще более счастливую материальную семью, какой смысл? Прабхупада говорит, если вы начинаете видеть такую семью, которая вас начинает постоянно опутывать сетью вот этих, как сказать, проблем, и это начинает беспокоить вас, ваш ум и все остальное, вы должны просто подальше держаться от этих разговоров, подальше держаться от этих обсуждений. А чтобы держаться подальше от обсуждений, от разговоров, у нас вообще подальше держаться. Как ты не будешь разговаривать, если ты там рядом? И ты когда видишь, что люди какие-то воспринимают, именно духовные цели принимают, это может быть. На каком-то этапе это может остановиться. Или какие-то проблемы. Потому что это же преданные, это все преданные. И тяжело точно так же. Нет никаких. Поэтому вы не думайте, это иллюзия, что семейная жизнь такое счастье. Ни в материальной жизни это не счастье, не является счастьем. И в духовной жизни тем более. Поэтому Прабхупада говорил, когда брахмачари становится семейным человеком, его духовная жизнь сводится почти к нулю. Почти к нулю. Он первое время еще и газит, хорохорится, а потом его так все это поглощает и затягивает. И чем больше он будет общаться со своей женой, тем больше она ему навеет этот вот. Ой, наши дети, вот у него того нету, это сего нету, ну как же, а Кришна то. И все это будет как? Через Кришну делается. Кришна же то он, Кришна же все делает. Прабхупада говорит в лекции это. Вы сначала будете отбиваться, отбиваться, но потом. Вы же в материальном мире, да еще тут такая личность материальная сидит. Все. И у вас, так сказать, в итоге на вас это начинает капать. Вы начинаете думать, а поскольку вайшнав, он же себя во всем обвиняет, по такой природе. И он начинает думать, может и правда, мало так, может быть это так, но сам, я негодяй, Шрила Прабхупада, тоже начинается кирить, Шрила Прабхупада же тоже говорил, вот так надо, ой-ой-ой, ай-яй. Ну ладно, сегодня я не пойду на лекцию, пойду займусь. Ну ладно, сегодня я не буду, я займусь этим. Ой, ну они же бедные будут страдать, как же я их нарожал, а то теперь брошу, ай-яй-яй, и все, и начинается. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, и человек постепенно, и все. И потом Прабхупада говорит, вы его встречаетесь, у него мешочек на руке, а там чёток даже нет. И он говорит, о, Прабхупада, все хорошо, да раз мешочек у него отбираешь, а там еще чёток нет. А где чётки? Он говорит, ой, я их постирал, ой, в смысле мешочек, ой, и он не знает, что уже стоит. Вот и все. Зато он в ходе перед вами появился, с тилой на лбу, так сказать, с мешочком на руке, а в мешочке даже четок нет. Потому что какие четки, у него трое детей на шее сидит, один маленький на шее сидит, два по рукам, и жена такая идет, толстая, то есть вся накрашенная, вся в бубенцах, так сказать. Лечиться поехали. Язву лечить поехали. Как вы там можете? Это все иллюзия. И только она сразу детьми. А-а-а, дети, плачьте! Папка козел, дети, плачьте! И дети, а папка, ой, дети, кровиночки мои, сперматозоидики, ой-ой-ой, и все, сердце его пух-пух, и он, о, и он все. И она берет дудочку, становится в позу с Ямы Сундары, и он. Все это настолько банально, и уже с момента творения, на заре творения такая жизнь началась, и так она и продолжается. А люди все так меняют одно, один режим на другой, но все остается тем же самым. Так ведь? Я достану для тебя с неба ту звезду. Поэтому никогда не удивляйтесь, что что-то происходит в жизни. Никогда вы не думаете, потому что у вас такие проблемы в башке, потому что вы думаете, что результатом преданного служения должна быть прекрасная семейная жизнь. Вы что, сумасшедшие, что ли? А? Кто вам сказал об этом? Ну-ка мне прочитайте хоть в одной книге, что результатом его преданного служения стала прекрасная, удивительная семейная жизнь. Они еще больше любили друг друга, еще больше привязались друг к другу. У них появилось 145 детей. Из них было 100 девочек и 145 мальчиков. И Пуранджана был так счастлив. Вот Пуранджана, он счастлив. И он все время на коленях у своей, так сказать, жены лежал. Она ему голову массажировала. Он говорил, что будем делать, куда пойдем? Что ты грустная? Он бы обращал внимание, что ты грустная? Она грустная. И он Пуранджана говорит, что ты грустная, не веселая, что здесь делать? А? Вот тут же вы читаете, и тут же, так сказать, беспокойство. Что там происходит? У вас своя голова должна быть. Вы беспокойтесь о себе лучше, чем обсуждать что-то там. Я очень внимательно народу Муни слушаю. Поняла, Виджайка? Более-менее. Ну, понятно так, в общем. Рассеялись ли ваши сомнения у Арджуны? Прекратите, вам нужно... А что, матыш? Они все время смотрят материальными глазами, и Прабху материалистично смотрят. А почему так? Ой, а чё, ой? Да взгляните, потому что это Пуранджана. На самом деле, глазами Пуранджана смотрите на все, поэтому ничего понять не можете. Потому что у вас тоже такое представление, что чем больше в преданном служении, тем все слаще, слаще, слаще. Морда все ширше, ширше, денег все больше и больше. Теток все больше и больше, детек все больше и больше. Дом все выше и выше, новый этаж, так сказать. Серьезно, надо так думать. У жены морда все счастливее и счастливее, так сказать. Она раньше была такая грустная, но теперь преданности больше, теперь она счастливая такая ходит, и все время беременная каждый раз. Вы что, вот серьезно об этом думаете? Неужели вы в такой иллюзии? Вы-то уж, ну, инициированный-то преданный. Потому что, ладно, я понимаю, тут неофиты, которые приходят, они еще ничего не знают. У них такое представление. Поэтому им, так сказать, рассказать надо. Было 9 врат, у одного старика было 9 детей. Но инициированные преданные должны уж понимать, куда попали и зачем. Как думаешь? А? Катюшка? А, Оля? Как думаешь, что так это или нет? Ты все-таки разобралась со своим высшим образованием, то что куда попала? И каковы мы-то цели тут преследуем? И стоит ли их преследовать? Поэтому и говорится, что век Кали самые разумные из разумных это примут. Которые понимают, что этот круговорот рождения и смерти – это зло. Рождаться, умирать, болеть – это зло. И первым этим причиной того, что человек рождается, умирает, является семейная жизнь. Потому что именно семейная жизнь привязывает людей к этому. Так ведь? Вы же это понимаете? Но это я не для вас. Это я для душ рассказываю. Для тетенек нет. Это для душ. Сегодня поступили финские души. С очень хорошим этим дизайном. Хари Кришна. Чимат Бхагаватам класс ки джай.